14. Скорая с включенными мигалками как раз подъезжает задним ходом к одному из входов приемного отделения. Ходжес уже достает из бумажника полицейское удостоверение, которое по-прежнему носит с собой. Когда фельдшер и санитар приемного отделения выкатывают носилки из кузова скорой, он показывает им удостоверение, прикрыв большим пальцем красную печать на пенсии. По закону это преступление — выдавать себя за сотрудника полиции, поэтому использует он удостоверение крайне редко, но сейчас решение это совершенно оправданное. Барбара накачана лекарствами, но в сознании. Увидев Ходжеса, она крепко сжимает ему руку. «Билл, как вы сумели приехать так быстро? Вам позвонила мама?» «Да, как ты?» «В порядке. Мне что-то дали от боли. Они говорят, что у меня сломана нога. Я пропущу баскетбольный сезон. Но, наверное, значения это не имеет, потому что теперь мама никуда не будет меня пускать до 25 лет». Из ее глаз начинают катиться слезы. Он понимает, что сможет провести с ней считанные минуты, поэтому с вопросами о том, что она делала на МЛК-авеню, где как минимум 4 раза в неделю стреляют из проезжающих автомобилей, придется повременить. Есть кое-что более важное. «Барб, ты знаешь имя парня, который толкнул тебя под автомобиль?» Ее глаза широко раскрываются. «Ты хорошо его разглядела. Сможешь описать?» «Толкнул? Нет, Билл, нет, все было не так». «Мы должны идти», — говорит фельдшер. «Вы сможете допросить ее позже». «Подождите!» — кричит Барбара и пытается сесть. Санитар приемного отделения мягко укладывает ее на каталку, и лицо Барбары искажается от боли. Но Ходжес этот крик радует. Громкий и решительный. «Что такое, Барб?» «Он толкнул меня после того, как я выбежала на мостовую. В сторону от фургона. И я думаю, он спас мне жизнь. И я этому рада». Она плачет, и Ходжес уверен, что причина не в сломанной ноге. «Я все-таки не хочу умирать. Не знаю, что на меня нашло». «Нам пора на осмотр, чиф», — говорит фельдшер. «Ей надо сделать рентген». «Проследите, чтобы ему ничего не было», — кричит Барбара, когда каталка проезжает двустворчатую дверь. «Он высокий, с зелеными глазами и бородкой клинышком. Он учится в Тодхантере». Ее увозят, и лишь створки покачиваются взад-вперед. Ходжес отходит в сторону. Туда, где ему не будут выговаривать за использование мобильника, и звонит Тане. «Я не знаю, где ты, но сбавь скорость и не мчись на красной. Ее увезли на рентген, и она в сознании. У нее сломана нога». «Это все? Слава богу. А как насчет внутренних повреждений?» «Это скажут врачи, но она очень даже шустрая. Я думаю, может, автомобиль только задел ее». «Мне надо позвонить Джерому. Я уверена, что напугала его до смерти. И Джиму надо сообщить». «Позвонишь им отсюда. И заканчивай говорить по мобильнику за рулем». «Ты можешь позвонить им, Билл?» «Нет, Таня, не могу. Мне надо позвонить в другое место». Он стоит, выдыхая клубы белого пара. Уши начинают неметь. Звонить Питу не хочется, потому что Пит сейчас чертовски на него зол, а Изи Джейнс в 2 раза сильнее. Ходжес ищет другие варианты и понимает, что есть только один — Кассандра Шин. Он работал с ней несколько раз, когда Пит уходил в отпуск, и однажды, когда тот брал 6 недель за свой счет. Случилось это вскоре после развода Пита, и Ходжес предполагал, что Пит лечился от алкоголизма, но никогда не спрашивал, а Пит ничего не говорил. Номера Касси он не знает, поэтому звонит в отдел детективов и просит его соединить, в надежде, что она не на выезде. Ему везет. Музыку «Макграф, пес полицейский» он слушает меньше 10 секунд, а потом раздается ее голос. «Это Касси Шин, королева ботокса?» «Билли Ходжес, старый прелюбодей. Я думала, ты сыграл в ящик». «Осталось недолго, Касси», — думает он. «Я бы с радостью поболтал с тобой, милая, но я к тебе с просьбой. Участок на Страйк-авеню еще не закрыли?» «Нет, планируют закрыть в следующем году. И это правильно. Преступность в Лоутауне? Да какая там преступность?» «Да, конечно. Самая безопасная часть города. Они, возможно, задержали одного парня, но если моя информация верна, Он заслуживает медаль. Имя, фамилия? Не знаю, но могу описать. Зеленые глаза, бородка клинышком. Он повторяет слова Барбары и добавляет. Скорее всего, в куртке средней школы Тодд Хантера. Арестовать его могли за то, что он толкнул девушку под колеса автомобиля. На самом деле он ее оттолкнул, поэтому ее только задело, но не раздавило. Ты знаешь это наверняка? Да. Это не совсем правда, но он верит Барбаре. Выясни, как его зовут, и попроси копов не отпускать его, ладно? Я хочу с ним поговорить. Думаю, я с этим справлюсь. Спасибо, Касси. Я твой должник. Закончив разговор, он смотрит на часы. Если он собирается поговорить с этим парнишкой из Тодд Хантера, а потом успеть на встречу с Нормой, у него нет времени, чтобы разъезжать на автобусах. В голове крутятся слова Барбары. «Я все-таки не хочу умирать! Не знаю, что на меня нашло!» Он звонит Холли.